Глава 8. На улице царила глубокая тишина. Отдаленный шум проезжающих мимо карет иногда прорывался сквозь ночное безмолвие. Я не смогла уснуть. Ждала нового дня, сидя у окна, выпивая траву, чтобы не забеременеть. Луна освещала мое бледное, усталое лицо и отбрасывала тень на стену комнаты. Чувствовала себя одинокой и уязвимой, как будто весь мир был против меня. Так оно и есть. Вся миссия пошла под откос. Настал новый день. Надела простые штаны, тунику до колен, сапоги и плащ. Волосы собрала в хвост и пошла с уверенными шагами к выходу. Обувь шумела на мраморном полу, отдаваясь эхом по пустому коридору. На улице меня встретила Ксара и вручила лук со стрелами и со словами. «Будьте осторожнее на охоте, не впадайте в горячку, пока не время мстить. Сегодня короля сопровождают 5 теневых защитников. Лес — не место для драк». Накинув на спину колчан, устало ответила. «Не волнуйся об этом. Я ждала много лет, чтобы отомстить за маму. Смогу подождать еще денек». У ворот меня встретил Дымин. За его спиной висел точно такой же колчан, как и у меня, из которого торчали стрелы с черным оперением. Сзади стоял король с 5 защитниками. На кракере восседала Изая. «Как спалось?» Угрюмо проворчала. «Я не спала». «Я тоже не спал. Всю ночь думала о тебе». «А я думала о Рыве». «Дай руку». «Зачем?» «Этот браслет наполнен магией, и ты не сможешь воспользоваться в лесу своим быстрым бегом. Снять его нельзя. Он сам исчезнет через сутки». От украшения исходило слабое тепло. В центре находился небольшой кристалл, который блестел на свету. «Вы чего там застыли? Полетели скорее!» — скомандовал Магнус, забираясь на животное. Я заволновалась, как только забралась на кракера. Он топнул копытами и расправил пушистую гриву. «Ты что удумал?» — обратилась к Дэмиону, когда тот сел сзади меня. «Полечу с тобой. Ты же не умеешь на нем летать». «Держи свои руки при себе, иначе рискуешь полететь вниз!» Все еще держала на него обиду. Животное расправило крылья и побежало вперед, набирая скорость перед полетом. Взлет был поразительно гладким. Движения были мягкими, каждое крыло работало синхронно, создавая мощный поток воздуха. Кракер внезапно наклонил туловище, и я вместе с ним повалилась на бок. Но мужчина быстро отреагировал и посадил меня на место. «Я же не полечу за это вниз», — проговорил он в ухо, прижимаясь ко мне. Дыхание стало затрудненным, когда почувствовала обволакивающий свежий запах дождя, что исходил от него. «Нет», — промямлила, — «мне убрать руку?» Немного смутилась. «Лучше оставь ее, так безопаснее». Сердце забарабанило громко-громко. Чтобы снять интимную атмосферу между нами, пока не стало еще горячее, проговорила. «Почему бы тебе не разогнать тучи на солнце или не сжечь заживо своего отца?» Он глубоко вздохнул. «Тогда и мы умрем вместе с ним». «А если будем в тени?» «Я не могу так поступить. Все сразу поймут, кто его убил. Тогда и мне наступит конец. Мне не дадут стать королем. Казнят». «Жаль». «Иногда я и правда хочу убрать облака солнца, чтобы хотя бы уничтожить половину вампиров и дать человечеству шанс на выживание». Моя кожа покрылась мурашками. «И что тебе мешает это сделать?» «Голос разума, который не позволяет мне перейти грань. Не все вампиры плохие, но иногда я чувствую, что граница стирается». Повернулась к нему боком, взглянула ему в глаза. «Когда станешь королем, солнце вновь засияет над миром?» «Думаю, да». Я улыбнулась. «Было бы интересно увидеть мир без облаков, ощутить всю силу солнечных лучей». Он изумился. «Ты можешь сгореть». «Знаю, но от этого еще сильнее хочется потрогать лучи солнца», — устремила взор вдаль. «Хочешь умереть?» Задумалась, прежде чем ответить. «Нет, я еще не жила для себя. Мне рано умирать». «Иногда меня пугают твои мысли». Понимая, что он заботится о моей безопасности, расслабилась и наслаждалась полетом. Мы начали снижение. Дэмиан крепче прижал меня к себе. Его щека прижалась к моей щеке. Накатывает грусть, когда подумаю, что сегодня наш последний день вместе. Завтра мы начнем новую главу жизни, где будем чужими друг другу. «Как тебе мой лес?» — с гордостью спросил король. Я огляделась. «Впечатляюще!» «И все, что ты можешь сказать?» Разочарованно буркнул он. «Для меня этот лес ничего не значит». Мужчина вскинул брови. «Почему?» «Для вас лес означает предмет гордости, но для меня он лишь недоступная территория. Народ не может пользоваться его ресурсами или наслаждаться красотой. Этот лес олицетворяет неравенство и разделение в нашем обществе. Если бы он принадлежал народу и использовался в общих интересах, я бы смотрела на него совсем иначе». Изая подошла ко мне, но кронпринц перегородил ей дорогу. «Эй, ей надо отрезать язык!» — завопила она. «Цыц, женщина!» — осадил наложницу Магнус. «Нелая в какой-то степени права. Мне нравится ее прямолинейность. Все всегда стараются угодить мне, а она говорит то, что думает, не боится моего гнева». Женщина кинула на него свирепый взгляд. «Вы всегда приструняли таких особ? Что же изменилось теперь? Неужто влюбились?» На минуту наступила гробовая тишина. «В последнее время мне надоело слушать лесть. Идемте охотиться. Кто убьет самого крупного волка, тот получит большой сундук с золотом». Отправился король в гущу леса, а за ним последовали теневые защитники. Они все были одинаково одеты, в черную одежду. Лица были скрыты под капюшонами плаща. В руках у каждого сверкал меч. Изая в длинном платье поспешила за ними. И как она собирается охотиться в таком виде? А какая способность у главной наложницы? Возник во мне интерес. Она обладает даром бесить. Я засмеялась. А если серьезно? Он почесал затылок. Изая может клонировать любое растение. Ух ты! Хороший дар! Почему тогда она им не пользуется? Столько бы жизни спасла. Она использует его только для своих нужд. Эгоистка. Согласен. Идем? А кракера не привяжешь? Погладила животное за брюхо. Коржик, умный малый, он не уйдет. Мы зашли в лес рядом с кладбищем. Воздух наполнился свежим ароматом хвои. Вдали раздавались птичьи трели. Чем дальше шли, тем сильнее ощущалось соединение с природой. Это был единственный большой участок земли, где росла растительность и обитали животные. Здесь хоронят только тех, у кого есть деньги. В нашем мире даже мертвые делятся на классы. Это вопиюще несправедливо. После смерти богачи покоятся в хороших условиях, а бедняков в основном сжигают на кострах, а прах развеивают по ветру. Рейв также поступил с моей мамой. У нее нет могилы, чтобы я могла ее оплакать. «Почему твой отец ходит на охоту без своих богатых чиновников или друзей?» — решила уточнить. «Я всегда думала, что на охоту ходят толпами. Он не любит, когда по его лесу ходят чужие». Дэмиан присел на корточки и потрогал следы от лап. «Еще свежие. Мы на правильном пути». «И часто ты так ходишь на охоту?» Мужчина встал и вытер грязные руки носовым платком. «Раз в год». Я продолжила расспрашивать. «Магнус не взял с собой меч, лук и стрелы, как и Изая. Как они будут охотиться?» Вампир резко подхватил меня за талию и прислонил к массивному дереву. Я почувствовала холод его тела через одежду. Взгляд был таким пронзительным, что чуть не потеряла дар речи. «Ты чего?» Его губы оказались всего в паре сантиметров от моих, и я затаила дыхание. «Тш-ш-ш!» приложил он указательный палец к моему рту. Хотела воспользоваться магией, но вспомнила, что король ходит где-то поблизости и может нас увидеть. Поэтому попыталась оттолкнуть, но он как клещ присосался ко мне. «Я закричу!» «Здесь волк. Отличный ход, чтобы меня полапать!» «Я не шучу», — стоял он на своем. «Ну-ну, либо отпустишь, либо я!» Не успела договорить, как он поцеловал меня. Я по-прежнему толкала его руками об грудь, но он сильнее навалился на меня, углубляя поцелуй. Мы потерялись друг в друге, забыли, где мы находимся. Сердце колотилось так сильно, что я боялась, что он услышит его удары, поймет, что он мне не безразличен. Кронпринц прервал поцелуй и заглянул за дерево, отпустив меня. Я тоже посмотрела за дерево, где увидела огромного двухметрового волка, который исчез в зарослях шиповника. Он мне не врал. «Мой отец и Изая убивают волков голыми руками». Я опешила. «Он же огромный! Как можно его убить голыми руками?» Они каждый день пьют кровь, поэтому сильные. Одним ударом могут проломить череп или свернуть ему шею. Пошли за ним». «Что-то мне неохота идти за ним». Дэмиан хохотнул. «Не бойся, я же с тобой». Мы пошли по звериной тропе. Заросли шиповника оказались более колючими, чем я ожидала. Шипы постоянно цеплялись за плащ, и я от злости выкинула его в кусты. Наконец мы вышли на небольшую поляну, где резвились двое маленьких волчат, а неподалеку от них лежал тот самый волк. Дэмиан достал из колчана стрелу и прицелился, натянув тетиву. Сердце защемило. «Давай уйдем», — предложила я. Стало жалко его? «Да». Он обратно засунул стрелу. «Хорошо, давай уйдем. Пусть живет». Мы обратно повернулись к лесу, и через несколько шагов под моими ногами послышался треск и хруст ломающихся ветвей. «Твою ж!» В испуге повернула голову к полю, где увидела бегущего к нам волка. Дэмиан схватил меня за руку со словами «Бежим!». Мне было не просто бежать в обычном человеческом темпе. Казалось, что я шагаю, а не бегу. Волк быстро приближался, дышал в спину. Его громкое рычание окунало в страх. Мы продолжали метаться по лесу, пытаясь найти укрытие, но его не было. Время работало против нас, зверь был все ближе и ближе. Ладонь Дэмиана крепко схватила мою руку, давая мне силы продолжать путь. «Почему мы бежим от него?» — взволновал вопрос. «Вампиры находятся на вершине пищевой цепочки, это он должен убегать от нас». «Хватит, остановись!» «Устала?» «Нет, давай убьем его!» Он в недоумении приподнял бровь. «Ты же сама хотела его оставить в живых». «Да, мы из-за этого бежим от него». «Ну да, из-за чего же еще?» Закатив глаза, цокнула. «Ну ты даешь! Давай грохнем его, раз он не отстает от нас. Сам виноват, что поперся за нами. Он нас убьет или мы его. Других вариантов нет». Внезапно он натолкнул меня в сторону, и передо мной проскочил волк. Зверь развернулся и прыгнул на меня, широко разинув пасть. Но мужчина успел накинуть на его шею водяную веревку и потянул на себя. Волк бросился на него. Дэмиан отразил нападение водяным щитом. Достав стрелу, я прыгнула на спину животного и вонзила острие ему в шею. Он завыл от боли, пытаясь меня сбросить. Вдруг вокруг моей талии обвилась вода, и я взмыла воздух. Вампир аккуратно поставил меня на землю. Даже в такой опасный момент он успевает заботиться обо мне. Снова достала стрелу и, до упора натянув тетиву, прицелилась. Вдох, выдох, снова вдох и на выдохе выпустила стрелу. Наступил момент истины. Цель поражена прямо в сердце. Хищник рухнул на землю, не издав ни звука. «Ты как?» — подбежал ко мне Дэмиан. Я взглянула на него снизу вверх. В его глазах бурлили по кругу серебряные песчинки. Не могу понять, он рад или зол? Что означает серый цвет? Или это что-то среднее между злостью и счастьем? Я в порядке. Больше не смей так рисковать своей жизнью. О чем ты думала, когда запрыгнула на него? Ты предлагаешь мне стоять в сторонке и ничего не делать? Именно. С недовольным видом сдула с лица выбившуюся прядь. Я не из тех, кто бездействует, когда угрожает опасность. Радужки его глаз перекрасились в черный омут. Злость перевесила радость. Ты хоть раз в жизни можешь побыть слабой девочкой, обязательно показывать свой жесткий характер? Я знаю, что ты очень сильная и упертая, но рядом со мной можешь расслабиться и довериться мне. Иногда людям нужно проявлять слабость, чтобы не сломаться. Слабость — не позор, не порок, не приговор, не стыдись этого. Я недовольно сглотнула, ощущая, как дрожь пробежала по затылку, опускаясь к спине. «Нет уж, спасибо». «Ненавижу быть слабой. Хоть один раз дашь слабину, и тебя завалят. В этом мире нет места для слабаков. Здесь правит закон сильнейшего. Мне приходится каждый день бороться за свое место под солнцем, за свои мечты и цели. Кто не готов к этой борьбе, тот не выживет. Надо быть сильным, хладнокровным, непоколебимым». Ледяные пальцы мужчины дотронулись до моей щеки. «Я понимаю, что ты привыкла к тяжелой борьбе. Но иногда важно дать себе разрешение на слабость. Никто не может быть сильным и непоколебимым все время. Позволь мне быть твоей опорой. Не стесняйся проявлять свою слабость рядом со мной». Колени дрогнули от его чарующего голоса. Хотелось броситься ему на ручки, чтобы он защитил меня, укрыл от всех бед. Но я не умею быть такой. Привыкла решать все свои проблемы сама. Как заставить себя от него отвернуться? Он великолепен, даже с черным оттенком глаз. Взяв себя в руки, с твердым тоном выговорила. «Слабость равна поражению, поэтому не проси меня быть слабой. Не сейчас, когда я в шаге от победы над врагом». «Хорошо, моя маленькая воительница, но когда все закончится, я позабочусь о тебе». Мои губы поползли вверх. «Я же тебе говорила, не быть таким милым! Не смотри на меня щенячьими глазами!» Он улыбнулся в ответ. «Щенячьими?» «Да». «Боишься, что влюбишься в меня?» «Боюсь. Еще как боюсь. С каждым днем он приближается все ближе к моему сердцу, и это пугает. Его образ жизни мне не подходит. Я не готова жить в замке в качестве наложницы. Я люблю свободу, потому что она позволяет мне быть той, кем хочу быть, и идти по той дороге, которую сама выбираю. Могу следовать за своей мечтой, не боясь осуждения. Рядом с ним боюсь заблудиться в своих чувствах и потерять свою независимость. Не хочу стать домохозяйкой, которую интересует только быт и семья. Нет, просто не люблю, когда животное, у которого есть хозяйка, бегает за другой женщиной». Демен весело засмеялся, выпрямившись. «Умеешь ты испортить романтичный момент». «Я говорю правду. Не хочу быть причиной разводов или создавать проблемы между тобой и твоей хозяйкой». Вампир приподнял мое лицо двумя пальцами и взглянул мне прямо в глаза своими белыми искрящимися радужками. Он снова счастлив. «Ты права. У меня есть хозяйка, и это не Талия, а ты. Именно ты придаешь смысл моему существованию. Я готов исполнить любую твою прихоть, любое желание. Тебе стоит лишь попросить». Приоткрыла рот, собираясь сказать, чтобы принес мне голову Рейва, но он опередил, проговорив. «Проси, о чем хочешь, кроме убийства моего брата». Я грызнулась. «Умеешь ты испортить романтичный момент». «Согласен. Мы два сапога пара». «Да, оба на левую ногу надеты», — закончила пословицу. Он наклонился и поцеловал меня. На сей раз я его не толкнула. Хочу насладиться им, пока мы не расстались навсегда. Время течет так быстро, как песчинки в песочных часах. Ничто не длится вечно, и порой у нас есть лишь один день на любовь, всего один, чтобы выразить свои чувства и проявить нежность. Один день, чтобы почувствовать что-то настоящее, волнующее, что-то, что заставит сердце биться быстрее, а потом оно навсегда потухнет. Сегодня хочу быть любимой. «Прости, не смог удержаться», — облизнула губы. «Бывает, влечением нельзя управлять». «Ты правда так думаешь?» «Да. Иногда мы не можем противостоять соблазну». Демиан снова прильнул к моим губам. На этот раз это длилось намного дольше. Он наклонил голову и углубил поцелуй, глубоко проникая языком. Снова не удержался. Томно прошептал. «Мы так до ночи не управимся с волком», — с придыханием промолвила, прижимаясь к нему. Кронпринц недовольно буркнул. «Черт его дери!» Не хочется прерывать этот дивный момент. «Нас могут увидеть. Вечером продолжим. Мне понадобится твоя кровь для завтрашнего задания». Многообещающе пролепетала, кусая его нижнюю губу. «Хорошо, я приду к тебе». Вытащила из волка стрелы и замерла, услышав странные звуки в кустах. «Ты чего?» «Там кто-то есть. У тебя есть оружие?» «На охоте запрещено пользоваться оружием, кроме лука и стрел. А мечом я не владею». Мы оба одновременно достали стрелы и пошли в сторону шума, стараясь не выдавать своего присутствия. Раздалось глухое, угрожающее рычание. Из густой зелени медленно вынырнула огромная голова волка. Натянув тетиву, осторожно отступили назад, не отрывая от него зрительный контакт. В тени сзади волка заметила движение. Там прятались еще несколько его сородичей, а то и больше. «Что будем делать?» — взволновалась я. — Их много. — Знаю. — Я могу воспользоваться магией. — Исключено. — стоял он на своем. Я сильнее забеспокоилась. — Хочешь умереть? Лично я? — Нет. — Мы не умрем, — спокойно ответил он без каких-либо эмоций. — Я думаю, что их отец загнал в нашу сторону. злобно нахмурилась. «Зачем ему это?» «Наверняка хочет проверить, правда ли ты не обладаешь магией». В его словах был какой-то смысл. Вдруг король не поверил мне. Рэйф рассказывал, что он параноик, всегда проверяет на вшивость по нескольку раз. «Почему они не нападают?» — размышляла вслух. «Ждут». «Чего?» «Когда остальные подойдут. Ни в коем случае не используй магию. Отец страшнее этих хищников». В моей голове возникла потрясающая идея. «Помнишь мои тренировки на тебе с вином?» «Никогда этого не забуду. Ты же можешь так же своей магией их поразить?» Он задумался. «Попробовать стоит, только вода истощает». Звери не спеша начали выходить из-за кустов. Их было пятеро. Впереди всех шел самец-вожак. Его белоснежная шерсть блестела на свету, на морде виднели шрамы от прошлых сражений. За ним следовали две самки с зоркими карими глазами. Позади них шли два молодых волка, еще не достигших полной зрелости. Хищники тоже двигались осторожно, шаг за шагом, оценивая окружающую обстановку, как и мы. Любой неправильный шаг — и начнется битва. Вожак остановился у трупа волка и обнюхал его, широко раздувая ноздри. Он поднял голову и испустил громкий и продолжительный вой. Мы с Дэмианом осторожно продолжали отступать, стараясь не привлекать внимания. Вдруг сзади послышалось рычание. Обернувшись, увидела одинокого волка с жутким оскалом и острыми клыками. Он выглядел голодным и агрессивным, а шерсть стояла дыбом, что означало «зверь готов к нападению». Сердце замерло от страха. Нам не сбежать без схватки с ними. Мы с кронпринцем встали спина к спине. «Я их возьму на себя, а ты уходи», — с напором в голосе велел Дэмиан. «В любой другой ситуации я бы давно испарилась, но не сейчас». «Хочешь забрать всю славу себе?» Он хмуро пробасил. «Сейчас не время для шуток». «А когда еще шутить, если не сейчас? Потом, может быть, слишком поздно». «Не говори так». Встала на одно колено и натянула тетиву. Как ожидалось, волк бросился на меня. Клыки звонко лязгнули в воздухе, когда совершил прыжок. Я мгновенно отпустила тетиву. Острое жало стрелы со свистом пронзило воздух и попало ему в грудь. Он упал на землю, протяжно заскулив, и, судорожно задергавшись, затих. Обернулась и окаменела. Дэмиан с легкостью расправился с животными. Его невероятная быстрота поражала. Вода капля за каплей пронзала тела зверей, но иногда попасть в цель не удавалось. Из лесной чащи раздался рык. Выскочил еще один волк и принял боевую стойку. Из пасти обильно текли слюни. Выпустила в него стрелу, но промахнулась. Он помчался прямо на меня. Мужчина окатил его водой, и зверь неожиданно отступил. «Не мог сразу так сделать!» — проворчала, оглядываясь по сторонам. «Ты как?» «Со мной все хорошо. А ты как?» «Тоже хорошо. Но нам пора уходить из леса. Волки опять могут нагрянуть». Не стала спорить. «Согласна. Побежали». Воздух всколыхнулся от громких воплей волков, что преследовали нас. Адреналин, хлынувший в кровь, придавал силы. Было очевидно, что волки не остановятся, пока не достигнут своей цели. «Мы уже близко, потерпи», — подбодрил Дэмиан. Перед нами открылось поле, куда мы приземлились на кракерах. Мужчина свистнул, и животное раскрыло крылья, готовясь к взлету. С его левой ногой было что-то не так. Приглядевшись, заметила рану, из которой сочилась кровь. Других кракеров на месте не было. В этом точно замешан король. Первым на крылатое создание ловко взобрался кронпринц и протянул мне руку. Я села сзади и крепко обняла его. «Они догоняют!» — запаниковала, смотря назад. Мужчина сильно дернул поводья, крикнул «Но!» «Малыш, не подведи!» Из леса выбежала стая волков. Самый шустрый был у нас на хвосте. Еще чуть-чуть, и он нас догонит. «Помоги пересесть вперед!» «Зачем?» — озадачился он. «Доверься мне!» Кракер попробовал взлететь, но не смог. Без нужной скорости он не сможет подняться в воздух. Мужчина помог мне перелезть. Мои ноги легли сверху на бедра вампира. «Держи меня!» Взглянула в его мерцающие глаза, которые с нежностью взирали на меня. «Ты такая сексуальная!» Прижал к себе, положив руки на ягодицы. Я фыркнула. «Нашел время флиртовать!» Натянув стрелу на лук, наклонила корпус в сторону. На губах появилась легкая улыбка. Встряхнула головой в разные стороны, отгоняя похотливые мысли. «Соберись!» Я буквально висела на руке кронпринца. На мгновение прикрыла веки. Мир вокруг исчез, остались только я и цель. Следующий миг был решающим. Стрела покинула руку и замерла в ожидании результата. И вот он, момент истины. Хищник, находившийся в метре от нас, был убит. Чувство восторга было просто непередаваемым. Для меня это была как награда за долгие часы упорных тренировок с Рейвом. Кракер снова попытался взлететь. Его мощные крылья начали бить по воздуху. Тяжелое тело животного стремительно поднялось ввысь. Я выпрямилась, и тут же кронпринц прильнул к моим губам. Загорелся пожар страсти. Он изучал мои изгибы, словно впервые прикасался к ним. Дэмиан подобен огню, который мог согреть или обжечь. Я снова беззаботно отдалась моменту. Не следовало идти у него на поводу. Надо было держать дистанцию, сбежать, ударить этого нахала в конце концов. Но как отказаться от того, чьи ласки возносят до небес? От одного запаха сносит крышу. И только когда кракер громко завыл, взлетая еще выше, мы отлипли друг от друга с учащенным дыханием. Снова не сдержался? Да, заулыбался, как довольный котяра, что стащил еду со стола. Рядом с тобой теряю контроль. Не могу дождаться сегодняшней ночи, — одухотворенно признался он. И я. Я так боялся, что больше никогда не смогу к тебе прикоснуться. Вчера ты была такая злая, сказала, что теперь мы враги. Что же изменилось? Злость ослепила меня, и я сказала много того, чего не хотела бы. Жизнь слишком коротка, чтобы держать обиды, даже если речь идет о вечности. Мы должны вместе убить короля. Не хочу, чтобы из-за нашей ссоры все пошло наперекосяк. Мужчина убрал мои волосы с лица. Ты права. Отец сегодня устроил нам ловушку. Остается надеяться, что он ничего не заподозрил. Сердце тревожно забилось и посмотрело вниз. Стая волков возвращалась в лес. Нам конец, если он что-то заподозрит. Сегодняшняя схватка с волками — только начало. Не волнуйся, я не дам тебя в обиду.